Глава первая. Осень. Скрипнула калитка, пропел колодезный журавль и, опускаясь в колодец, звякнуло ведро. Марина перехватила мокрую веревку и подтянула ведро. Оно было тяжелое, запотевшее, наполненное до краев студеной темной водой. Марина понесла его, и следом за ней по дорожке потянулись мокрые следы. Под ногами шуршали листья. Осень, осень. На террасе Елена Ивановна укладывала вещи. Она подняла от чемодана голову и отвела от раскрасневшегося лица пушистую прядь волос. «Ну-ка, Мариша, иди сюда, помоги закрыть чемодан». Марина поставила на пороге ведро и подбежала к матери. «Мама, пусти, пусти, дай я». «Какая быстрая», — сказала Елена Ивановна. «Давай вместе». Они вдвоем нажали на крышку. Елена Ивановна руками, а Марина и руками, и коленками. «Есть!» — закричала Марина. «Мама, я побегу, полью цветы». «Постой, постой, а ты все уложила?» Все это были книги, ноты, тетрадки, почти не тронутые за лето. Коллекции жуков и бабочек и несколько летних рисунков. Сенокос, купание на реке Серебрянки, лагерный костер и еще что-то. Марина быстро уложила все это в свой маленький чемодан. Что еще? Да, коробка с лентами. Голубые совсем выцвели за лето, а вот красные никогда не выцветают. Ее стол в маленькой комнате у окна опустел. Только скрипка ее лежала на длинной полке над столом, которую Женя прибил этой весной. Марина подошла к ней и провела рукой по темному гладкому футляру. Окно было открыто. Она выглянула в него. Тонкая осинка под окном стояла прямо и тихо. Только ее круглые листья чуть слышно, но очень быстро и отчетливо шептали что-то. Марина не раз слушала этот быстрый и отчетливый шепот. Ей казалось, что осинка о чем-то рассказывает, и если хорошенько вслушаться, то можно ее понять. Да и в самом деле, осинке было что порассказать. За лето она наслушалась многого. Лето было в этом году горячее и шумное. По утрам разноголосо пели птицы, день начинался обычно солнечный, ясный. И вдруг среди дня налетал ветер, шумел, распоряжался в густой листве. Звонкий дробный дождь стучал по крышам, и снова сияло солнце. А в саду с утра до вечера раздавались голоса Марины и ее друзей. По утрам Марина приманивала свистом птиц и цокала белки, поселившиеся в это лето на старой сосне. И целый день, не смолкая, распевала. Несколько раз в день над садом и полем, которое начиналось за калиткой, отчетливо и смело звучал звонкий голос горна. Тогда Марина бросала все и бежала к своим приятелям в пионерский лагерь у леса. Дел было очень много. И гладкий темный футляр открывался нечасто. Но когда это случалось, Марина играла долго и с увлечением. Поющий голос скрипки был тогда в саду самым главным. И осинка, и большая сосна прислушивались. Были и знакомые звуки Марины на игре, похожие на ее песни, и свист, и даже на пение птиц, а были совсем другие, незнакомые. Марина сняла скрипку с полки, но, подумав, положила обратно. «Зачем ей нести в ворох вещей? Пусть лучше полежит здесь, у открытого окна. А когда придет машина, скрипку надо будет осторожно положить в кабинку рядом с мамой». Марина вышла в сад и перелила воду из ведра в большую лейку. «Нужно полить цветы. Пусть они на прощание напьются досыта. И обижать все кругом, послушать в последний раз те особенные вечерние звуки, каких уже не будет в городе. Скрипят калитки, идут коровы, возвращаясь домой. И низко и важно замычала соседская Милка. Волейбольный мяч гулко стукнул о чью-то ладонь. Веселые крики на площадке. И снова скрип калитки и поле. Тишина, тишина уже осенняя. Можно слушать ее долго-долго. Марина постояла у калитки, потом отнесла домой пустое ведро и повесила его в кухне на гвоздь. Пусть висит до будущей весны. А теперь надо зайти к Люшиным, попрощаться. Мама говорила, что от них приходил кто-то.